Сергей Устинов. «Можете на меня положиться?» Повесть. Издательство «Дрофа Лирус», Москва, 1994 год. Читает Галина Шумская. Теплым майским утречком меня выгнали из дому. Но сначала мне рассказали, кто я такой. Ковыряя остывшую яичницу, я узнал, что не отношусь к числу людей, которым стоит заводить семью. Оказывается, семью надо содержать. А я вместо этого содержу свою машину, которая все время ломается, жрет уйму денег и от которой никакой пользы. Потому что или она в ремонте, или я мотаюсь на ней неизвестно где, забыв о семье. Ну, тут бы мне самое время не удержаться и спросить Нину, что же она все-таки понимает под этим словом. Только себя самое или еще и нашего кота Тимошу. Но я удержался. Нина, между тем, развивала тему. Я услышал, что настоящий мужчина не имеет права зарабатывать столько, сколько я, заставляя молодую привлекательную женщину биться в тисках нужды. Представьте себе, она выразилась именно этими словами. Где роман, начатый 3 года назад? Где договор с издательством на книгу очерков? Нормальные журналисты бегают с утра до вечера по журналам, беспрестанно ездят в командировки, пишут очерки о хороших людях. Боже, откуда у нее подобные представления? И только такие, как я, могут 2 недели носиться по городу ради какой-то полууголовной истории, чтобы потом создать очередной шедевр и получить гроши. Все мои возражения давно известны, так что я могу молчать. Я и не собирался ничего говорить. Я пережевывал сухую недосоленную яичницу и думал, до чего мне столько раз, принимавшему участие в чужих семейных драмах, неохота участвовать в своей собственной. Конечно, я мог бы пожелать Нине, чтобы тот тип, с которым я видел ее возле магазина подарки, проезжая 3-го дня по улице Горького, оказался настоящим мужчиной. Из тех, кому стоит заводить семью. Но промолчал. Не дай бог, она еще подумает, что я за ней слежу. Вместо этого я дождался момента, когда Нина на секунду остановилась, чтобы набрать воздуха в легкие, и спросил самым будничным тоном, на какой был способен. «Ты погладила мне голубую рубашку?» Она посмотрела так, как на моей памяти смотрела лишь однажды, когда ей позвонили и сообщили, что она не прошла по конкурсу в симфонический оркестр. «Жена у меня арфистка. Их на всю Москву надо не больше 20, и место освобождается нечасто». Только тогда, положив трубку, она смотрела в стенку. А теперь вместо стенки был я. Больше она не сказала ни единого слова. Когда я зашел в комнату, она укладывала мои вещи в дипломат. Носки, рубашки, платки. Я сходил в ванную и принес зубную щетку и бритвенные принадлежности. Уложив и это туда же, она демонстративно звонко щелкнула замками. Потом отнесла портфель в прихожую, поставила около двери и закрылась на кухне. Я вздохнул, оглядел напоследок комнату, в которой прожил как-никак 4 года, и вышел вон. Сказать, что моя душа была сметена, значило бы покривить ею. Все шло к тому последнее время. Но, насколько я мог судить, выезжая из нашего вечно разбитого